Фашисты, хватит воровать! Фашисты! Ветеран памяти встаньте 18 апреля! Алло, фашисты! Алло, Петр Иванович! Алло, фашисты! Петр Иванович! Деньги приготовили на памяти к Гитлеру 18 апреля! Приготовили! Денежки наворовал! Наворовал! Принеси Смоленск на кладбище! Гитлера! Петр Иванович! Кто приготовил денег на памяти к отцу Гитлеру Адольфу? Наворовал! Я очень много наворовал. Фашисты! Петр Иванович, дайте денег на память. Ты Гитлер памяти готовишь! Сука прекрасный! Сволочь бандюга! Ты за соли и памяти вместе с Гитлером своей матери поставь! Что я тебе такого вора дурака родила? Фашисты, куда звоните? Петр Иванович. Звоните в Смоленск. Куда вы деньги собираете? На память Адольфу Гитлеру, своему отцу. Петр Иванович, дайте денег на памятник. Нам не хватает. Сука, вор, бродяга! Пизду соли насыть матери. У нее в пизде дохуя денег. Фашисты ебанутые. А ебанутые еще. Я ебанутая, мать ваша! Фашисты ебанутые! Петр Иванович! Не... Хуй тебе сумку! Бродяга, блядь! Вор несчастный! Пизду соли, мать! У нее дохуя денег! Она воровка! А ты, блядь, ворюга-бандюга! До свидания! Черного памяти Гитлера! Подыхать 18 числа будешь! Фашисты, здравствуйте! Вы еще не уехали на памяти к Гитлеру. Вы быстрее бегите. Вас даже ждут фашисты несчастные. А мы завтра поедем. Петр Иванович, вы не хотите с нами... Фашисты, ебаные, когда я, блядь, сука, убью, фашисты несчастные. Что ты, блядь, людей уничтожил? Да, блядь, когда ты хочешь воровать, и не поезжай к Гитлеру. Поклонись его, блядь, своего отцу родному. И проститутку мать возьми. Ты ебаный фашист, чокнутый. Чокнутый фашист, ебаный. Чокнутый. Котов фашист. Чокнутый со второй школы. Петр Иванович, не хотите с нами... Фашистом не разговариваю. Ты чокнутый! Когда нормальный будешь, буду разговаривать! Ты чокнутый! Ты ебанутый! 99-й! Мозги тебе выбили уже! Петр Иванович, не хотите с нами съездить? Ты ебнутый! С ебнутым не разговариваю! Петр Иванович! Петр Иванович! Поганка ебаная, раз! Заразная проститутка! Еще кто-то он только называет. Вор несчастный со второй школы. Петр Иванович, съездите с нами. Вор несчастный со второй школы. Откуда ты только меня знаешь? Откуда ты знаешь Петра Ивановича? Сука, вор, бандит несчастный. Говори, сука. Мне Витя сказал. Я разговаривать буду с тобой. Мне Витя сказал. Сын Гитлера, блядь. Адольф, ебаная мать. В Германию поедешь, Смоленские цветы бункеру положат. Петр Иванович, съездите со мной к Гитлеру. Ёбнутый, чокнутый, проститутку мать по телефону позови. Петр Иванович, ну съездите с нами, пожалуйста. Проститутку мать по телефону позови. Ее сейчас нету. Сука мать, проститутку. Гитлеровскую подстилку позови ко мне. Гитлеровскую подстилку позови к телефону. А ее нету сейчас. Она уже поехала к памятнику. А ты, сука, почему молчишь? Петр... Что денег наворовал? Что же людей в Щелкове убил? Петр Иванович, съездите с нами к памятнику. Сука, как тебе, блядь, Щелкно там не стоит? Ну и Щелкно ты! Все равно тебя, блядь, удушат, нахуй, у памятника Гитлеру.